«Мы собираемся его красить», — сказала Салли, потянув меня за руку. «Да», — подтвердила Патти, добродушная женщина лет 40. «Дать тебе рабочий халат?» Салли надела желтый халатик и принялась макать толстую кисть в красную краску. Идея заключалась в том, чтобы сначала покрасить рыбу, а потом приложить к ней лист бумаги. После этого рыбу надо было вымыть и подготовить для следующего художника. Патти некоторое время наблюдала, как Салли красит рыбу, а затем, повернувшись ко мне, негромко сказала. «Мистер Рен, я хотела бы показать вам, что вчера нарисовала ваша Салли». Она раскрыла папку Салли, куда та складывала свои рисунки, вытащила один и показала мне. На листе бумаги я увидел 5 прямых, как палки, фигур. Мама, папа, Салли, Тома и Джозефина. У всех были огненно-красные колтуны вместо волос, судорожно трясущиеся тонкие ручки и ножки и широкие до ушей улыбки. «Я всегда спрашиваю детей, что они рисуют», — сказала Патти. «Так вот, Салли рассказала мне, кто есть кто на ее рисунке». Тогда я поинтересовалась, «А что это за черная штуковина?» Она указала на черную, похожую на паука, закорюку рядом с палкообразной Джозефиной. И Салли заявила, что это пистолет, который Джозефина хранит в своей сумке. Я оторопело посмотрел Патти в глаза, похолодев от ужаса. Патти кивнула. Я потом еще раз ее спросила, «А это что такое?» И она снова ответила то же самое. «Боже правый! Я 1000 раз видел эту сумку. Джозефина вечно выуживала из нее разное барахло, какие-то снадобья, религиозные брошюры, ингаляторы от астмы, старые письма и прочую чепуху того же сорта. Сумка всегда лежала на одном и том же стуле в гостиной, где часто бывали дети». «Я сочла, что вы должны быть в курсе», — сказала Патти. «Ну, разумеется. Мы собирались вызвать вас в школу, но я знаю, что вы и миссис Рен поздно приходите домой». Я кивнул. «Теперь я должен выяснить, правда ли все это». Патти с удивлением взглянула на меня. Она давно работала в школе, повидала на своем веку немало разных родителей и предпочитала, скажем так, доверять их детям. Лайзу нельзя было тревожить, в то время как она разглядывает через операционный микроскоп свежесрезанный 37-летний большой палец руки, пытаясь сообразить, как лучше соединить его с 37-летней культей этого пальца. Мы, конечно, позже обсудим с ней и Джозефину, и ее пистолет, но сейчас мне предстояло самому выяснить отношения с Джозефиной. Из школы я направился прямо в дом. От злости изо всех сил шваркнул калиткой. Подумать только. Я потратил столько усилий, чтобы оградить свою семью от всяких там психов и кретинов, и вдруг оказывается, что в моем собственном доме Джозефина 5 дней в неделю спокойно укладывает в сумку не что иное, как заряженный пистолет. Я нашел ее в гостиной, где она натягивала Томми на ноги резиновый сапожок, а он, сидя на ее необъятных коленях, наблюдал за движениями больших черных рук. «Вы что-нибудь забыли?» — спросила она. «Да нет, Джозефина, просто я отвел Салли в школу, и учительница показала мне ее рисунок. На нем были и вы, и еще некая штучка, про которую Салли сказала учительнице, что это пистолет. Тот самый пистолет, который вы храните у себя в сумке». Джозефина окаменела, глядя на меня широко открытыми глазами. Томми вертел в руках второй сапожок. «Скажите мне прямо, Джозефина, да или нет? Есть в вашей сумке пистолет или нет?» «Ну, Джозефина, ответьте на мой вопрос!» «Да». Слов у меня не нашлось. «Я ношу его с собой только ради безопасности». Она надела на Томми второй сапог. «Иногда, вы знаете, я возвращаюсь домой очень поздно. А сейчас на людей так часто нападают и грабят. Но я и стала ходить на уроки, чтобы знать, что с ним делать. Понимаете, я хотела просто как-то защититься». «Джозефина, но ведь кто-то из детей мог вытащить его из сумки и выстрелить. Черт меня побери совсем. Но дети никогда не лазят в мою сумку. Они знают, что им не положено этого делать. Допустим, но как же тогда Салли узнала о пистолете?» Ответа на этот вопрос у Джозефины не было. Она потупила глаза, не зная, куда деваться от стыда. Я подумал, что Салли могла углядеть пистолет, пока Джозефина, открыв сумку, что-нибудь искала в ней. «Дайте мне взглянуть на него». «На глазах у Томми!» — спросила Джозефина. Я отвлек внимание Томми кубиками лего и двинулся на кухню вместе с Джозефиной. Она запустила руку в сумку и вынула пистолет, держа его дулом вниз. Он был огромный и безобразный. Им вполне можно было бы забивать гвозди. В детстве я палила из пистолета по воронам в лесу и даже как-то раз подстрелила одну. Голова ее превратилась в клуб кровавого тумана и черных перьев. «Боже мой, Джозефина, это же 38-й калибр! А я очень осторожна. Он заряжен?» Она смотрела на меня. «Отдайте мне пули». Она не отвечала. «Я требую, чтобы вы их отдали, Джозефина». «Я не смогу пойти сегодня утром на работу, зная, что в доме есть заряженный пистолет». Она раскрыла пистолет и вынула из него пули, передав их мне все до одной. Черная рука, кладущая пули в белую руку. Саймон Краули мог бы запечатлеть этот момент на кинопленке. Я сыпал их в карман. «А в сумке нет?» Джозефин покачал головой. «Точно?» «Да, я бы не стала врать насчет этого. Неужели вы воображали, что мы будем счастливы, узнав, что вы каждый день приносите к нам в дом заряженный пистолет?» «Нет, конечно же нет, Джозефина. И ведь вы в какой-то мере лгали, разве не так?» «Бога ради, Джозефина! Ну кто вы после этого есть, черт возьми?» Она молчала. В принципе, и я, выговаривая ей, чувствовал себя довольно скверно. «Джозефина, послушайте, вы для детей просто находка, они обожают вас. Мы считали большой удачей, что вы с нами, и всегда старались выказать вам свою признательность. Вы и Лайза были очень добры ко мне. Я хочу, чтобы вы продолжали работать у нас, вы нам нужны, но вы никогда не должны приносить пистолет в наш дом. Слышите? Никогда!» «Я не собираюсь попусту терять время, Джозефина. Учтите, если пистолет еще хотя бы раз появится в этом доме, считайте, что вы уволены, сразу и без вопросов. Мне крайне неприятно вам это говорить, но все будет очень просто». Она тихо плакала, закрыв руками глаза и скривив губы. Мне захотелось немного ее утешить. «Джозефина, я знаю, у вас никогда не было и мысли подвергнуть детей хотя бы малейшей опасности. Но я не могу этого допустить. Я вовсе не собираюсь проверять вашу сумку, карманы или что-то еще, если, конечно, вы дадите мне слово, что это больше не повторится». «Я больше не принесу сюда пистолет!» — бормотала она сквозь рыдание. «Я сделала большую ошибку! Ох, как Лайза-то на меня рассердится!» Это была чистая правда. Я вернулся в гостиную, крепко обнял Томми и расцеловал его на счастье, вглядываясь в его счастливое личико, ни о чем не ведающего ребенка. Щеки у него были перемязаны соплями, красным соком, создававшими липкую основу для зеленых крошек, хрустящих фруктовых колечек, съеденных на завтрак. «О, мой чудесный, чудесный мальчик! Окружающий мир и собственный отец не стоят тебя!» Я еще раз поцеловал его и на мгновение почувствовал, что мне хочется плакать. Потом я поднялся, схватил портфель и выскочил за дверь. Пули позвякивали в кармане, как деньги. Мог ли я там же на месте действительно уволить Джозефину? Наши дети, искренне любившие ее, не знали никакой другой приходящей няни. Каждый день, когда она собиралась уходить домой, они бросались к ее толстым ногам и крепко обнимали ее на прощание. А Салли требовала от Джозефины помадный чмок, огромный след звонкого поцелуя, который оставляли на ее щеке красные губы Джозефины, и который красовался там до вечернего купания. Она была для детей второй матерью, терпеливой, строгой, справедливой, неутомимой. Наняв ее, моя жена, как обычно, приняла отличное решение. Мы знали сколько угодно других семей, где отношения с приходящими нянями складывались ужасно. Был даже один случай, когда муж, рано придя домой, застал такую картину. Дети смотрели видеофильм «Барни», а нянька получала маленькие сексуальные радости от общения с газовиком из Конэд. Но Джозефина — это совсем другое дело. И многие родители тактично наводили справки относительно того, когда мы освободим ее и сколько мы ей платим. В Америке белый человек по-прежнему владеет черным. Давайте это признаем хотя бы по секрету от самих себя».